Джексон. Джексон Эндрю, 1767-1845. Американский политический и военный деятель. Президент Соединенных Штатов Америки с 1829 по 1837. Великий американский генерал Джексон был в любви столь же постоянен и тверд, как на войне. Первая его жена умерла уже через год и два месяца. Смерть эта на него так сильно повлияла, что он должен был уехать в Европу рассеяться. 3 года спустя он женился на дочери одного пресвитерианского священника, сделавшей его совершенно счастливым. Письма Джексона к жене дышат необычайной нежностью. Он никогда не называл ее по имени, а придумывал всевозможные ласкательные словечки. Между прочим, он никогда не употреблял такие выражения, как «наш дом» или «наш сад», а всегда говорил «твой дом», «твой сад». Даже жалование свое он называл «твое содержание». Веселое настроение никогда его не покидало. Будучи смертельно раненым и увидев, что жена его горько плачет, Джексон с доброй улыбкой сказал: «Бодрее, Рэчел, ведь ты знаешь, что я люблю только веселые лица в комнате больного. Пожалуйста, говори яснее, чтобы я не потерял ни одного из твоих милых слов». Джексон страдал прогрессирующей глухотой.